тела. Ухожу отсюда навсегда. Эй, мама, мама, мама, как ты? Эй, мама, мама, мама, как ты? Эй, мама, мама, мама, как ты? Мы забыли свет большой звезды. Сердце бешено стучит, прошибает пол. Шары лезут из орбит и дергает живот. Уши стынут на ветру и кругом голова. Нет, я больше не могу дожить бы до утра. Эй, мама, мама, мама, как ты? Эй, мама, мама, мама, как ты? Эй, мама, мама, мама, как ты? Мы забыли свет большой звезды. Мы забыли свет большой звезды.